леди не желает сначала поздороваться и познакомиться. Я постарался, чтобы мой голос был как можно мягче, но даже так я не смог спрятать нотки негодования. О чем она думает? Почему она игнорирует меня? Я теперь пустое место для нее. Ее правая бровь дернулась в недоумении. Она смотрела на меня как на сумасшедшего. Отлично. Теперь она считает меня идиотом. И я даже не могу точно знать причины. Просто великолепно. Не так я представлял разговор с трепетной Мадонной. Усмехнувшись, девушка изящно положила подбородок на скрещенные пальчики. «Приветствую вас, любезнейший джентльмен». Слово «любезнейший» она выделила особенно едко. «Позвольте представиться, Изабелла Марис Вон, но знакомые зовут меня Белый, а вы, наверное, Эдвард Коллин». Она назвала мне свое полное имя, не предлагая, как всем, называть ее Белой. Но кажется, она специально начала миндальничать после того, как я назвал ее леди. Если она решила, что это было иронией, то мне стоит разуверить ее в этом. После короткой паузы, похожей больше на театральную, чем на реально необходимую, чтобы подумать, Изабелла Марис Вон продолжила тем же тоном. «Отличник, одиночка и безнадежно розовая мечта почти всех девочек этой школы, благодаря смазливому лицу и флеру таинственности, который выделяется как бельмо на глазу в столь маленьком городе, где все друг про друга знают». На последних словах она отвела глаза, в которых играли лукавые искорки, и вписала свой ответ в бланк лабораторный. «Что ж, в эту игру можно играть вдвоем, мисс Свон. Перекидываясь ироничными замечаниями, мы первые закончили работу. И если в начале разговора девушка была похожа на настороженного ежика, готового вот-вот выпустить иголки, то постепенно на ее щечках стали то и дело мелькать милые ямочки. Меня развеселило ее предположение о том, что она ходячая книжка шарат и загадок, которую нужно читать вверх тормашками, к тому же написанная шрифтом Брайля. Самое забавное, что я обожал загадки, но на шрифте Брайля читать не умел абсолютно. Довольствуясь идеальным зрением вампира, памятью и свободным временем, я читал многие книги на языках оригинала, но никогда не встречался с книгами для слепых. И я чувствовал себя слепым в данный момент, разговаривая с девушкой, без возможности чтения ее мыслей. Я уже совсем забыл, каково это. Удивительно, как точно она подобрала образ. Подписывая бланк ответов, я предложил ей более неформальное общение. Она не отказала. И даже зная, что Белой ее теперь называют все, я почувствовал маленькую победу. Жажда мучила меня почти с той же силой, но монстр внутри меня был прочно скован самоконтролем, ведь я отслеживал каждый свой вздох. Вдыхать ртом было проще. Я незаметно отворачивался в сторону, пока девушка заглядывала в микроскоп, но все равно боль в горле была в 100 крат больше, чем при общении с другими людьми. Но я держался, и это тоже было моей маленькой победой, которая не могла не радовать меня. О чем спросить ее? Какая тема будет ей интересна? Стоит ли спрашивать ее о музыке? Когда это делал Стен, она выглядела не слишком довольной напоминанием. Книги, живопись. Наблюдая, как Белла рисует лебедя вместо заглавной буквы своей фамилии, я спросил, полностью уверенный в ответе. «Любишь рисовать?» Бросив взгляд на меня, девушка честно призналась, что ненавидит. Ее страдальческий вид стал последней каплей. Она выглядела ровно так, как я себя чувствовал. «Учись читать набекрень, Коллин, и отвыкай строить планы. С этой девушкой работает только импровизация». Мой смех привлек к нам повышенное внимание класса и преподавателя. Отвернувшись от меня и делая независимый вид, Белла Свон еще больше рассмешила меня, хотя теперь я и пытался замаскировать смех под кашель. «Вот, значит, как?» Объяснившись с мистером Баннером, который был явно недоволен моим поведением, я мог бы воспользоваться ситуацией и попросить пересадить меня от столь очаровательной соседки, но в реальности у меня бы не повернулся язык внести такое предложение. Это было плохо, это было эгоистично, это было опасно не давать девушке, не знавшей моей истинной природы, даже шанса избежать моего внимания. Но мое любопытство и эгоизм, приправленные скукой, которая неизбежно сопровождала бессмертное существование, задушили ростки благородства. Отвернувшись к окну, я уговаривал себя, что учитель, увидев высокий уровень знаний, все равно не рассадил бы нас, боясь, что мы будем работать из-за своих соседей. Но это было ложью. Я мог бы надавить на те точки, которые заставили бы его закрыть глаза на это. Та же дисциплина. Мог бы, но не пожелал. Я не хотел избегать эту девушку. Но, может быть, ей так здесь не понравится, что она сама уедет отсюда. Аризона – не тот штат, где я смог бы безопасно преследовать объект моего внимания. Тебе нравится в Форксе? Тучи, дождь, теперь снег, не очень похоже на ясный и жаркий Феникс. Вопрос был похож на простое любопытство, проявленное, наверняка, не раз другими учениками. Но только у меня были совсем иные мотивы. Одна часть меня радовалась тому, что девушке нравится в Форксе, а другая, более сознательная и правильная, надеялась, что вскоре Белла уедет к матери, спасая свою жизнь от моего смертельного интереса. В тот момент, когда Белла тихонько рассмеялась, я уловил слишком громкие мысли Майка Ньютона. Его внутренний голос был полон возмущения. Он посылал на мою голову все проклятия, которые знал. Бедный мальчик боится, что я отниму у него игрушку, которую он считал своей. Я почувствовал странное удовлетворение после фиаско в пятницу, когда этот мальчишка, видимо, угадал с причиной плохого настроения девушки, оставив меня с носом. 1-1, Ньютон. Если, конечно, он был прав. Посмотрев в любознательные глаза своей соседки, я уже хотел задать ей вопрос по поводу пятницы, когда девушка удивила меня своим вопросом. «Ты носишь линзы?» «Линзы?» «Она считает, что я сижу на последней парте и имею проблемы со зрением». «Нет, конечно», короткий смешок и готовый сорваться вопрос, с чего она сделала такой вывод, прервала Белла, полностью нокаутируя своим наблюдением. «Но твои глаза были черными в прошлый раз, а сейчас совсем светлые». Ее голос был уверен и даже не допускал и капли сомнений. «Так говорят о том, что вчера был дождь, когда снимают высохшее белье в прачечной». Готовый к длительному убеждению, что ей показалось, я, забывшись, вдохнул ее концентрированный запах через нос. Ах, цепи самоконтроля слетели в один миг. Ядовитая слюна заполнила рот, а Белла Свон, будто увидела это, почувствовала. В ее шоколадных глазах мелькнул ужас. Отвернувшись и отстранившись от меня, девушка дала мне драгоценные минуты, чтобы взять себя в руки. Слишком близко, слишком опасно. Ее участившийся пульс сладко звал меня, но я гнал эти мысли от себя. Я должен справиться, я не могу проиграть. Мой внутренний голос, так похожий на голос Карлайла, устало прошептал, что я проиграл в тот момент, когда вернулся в Форкс. Что, если он прав? Что, если жизнь этой девушки уже предрешена? И я, подобно лезвию гильотины, уже медленно опускаюсь, грозя навсегда прервать ее пульс. Мне было противно думать об этом. Справившись с собой, я надеялся отвлечься разговором, но несмотря на мои искренние извинения, Белла как будто вновь свернулась в колючий настороженный шарик. Я пытался рассказать ей про линзы, но девушка отвечала сухо, не поворачивая головы. Несколько мучительных минут мы просидели в молчании. Я прокручивал в уме клубок нашего разговора, надеясь найти нить, за которую можно потянуть, чтобы возобновить его в старом русле. И все-таки, почему ты переехала? Ее тихий вздох заставил меня почувствовать себя неотесанным приставалой, который отвлекает приличную девушку от важных мыслей. И когда я уже решил, что девушка проигнорирует мой вопрос, она ответила, как будто объясняла неразумному ребенку. Мама вышла замуж за бейсболиста, он хороший парень и любит ее. В общем, она в надежных руках. Папа все это время был одинок, питался чем попало, пропадал сутками на работе, потому что приходить в холодный дом, где когда-то был счастлив, тяжело. Эдвард, Белла поежилась, а мне внезапно пришла в голову мысль, что, возможно, ее плохое настроение в пятницу было связано с отцом. Ее романс вполне мог посвящаться родителю, который так и не смирился с разводом. Была ли девушка столь внимательна, чтобы заметить это? О, мисс Свон была весьма проницательна, и я должен был принимать это в расчет, но... Слезы, мог ли этот факт расстроить Беллу до слез? Ты так стремишься сделать родных счастливыми, но как же твое счастье, Белла? Я не хотел спрашивать ее напрямую о случае в столовой, не хотел раскрывать, что знаю, о чем был романс. Оглянувшись и встретившись с моим пристальным взглядом, девушка терпеливо объяснила мне вещи, которые для нее казались очевидными. Их радости делают меня счастливой. Это зона моего комфорта. Я могла бы остаться одна в Фениксе или летать с мамой и новым отчимом, но каждый день я бы засыпала с мыслью, что здесь, в холодном и хмуром Форксе, по мне скучает любящий отец, довольствуясь лишь фотографиями на стене возле кухни. Я, наконец, понял, что напрягало меня все это время. Вот же он, тот самый взгляд Богоматери. Она говорила о своих родителях не так, как говорит обычный ребенок. Она говорила, как будто являлась их матерью, мамой поссорившихся детей, один из которых был беззащитнее другого. Внезапно ее переезд в Форкс обрел новый смысл. Это была не глупая жертва или внезапный каприз ребенка. Это была чистая, почти материнская, забота об отце. Но она, казалось, даже не осознавала своего поступка. Не осознавала, насколько не похожа на других. «Хочешь убедить меня, что твой поступок эгоистичен?» Мои слова были сказаны с теплом. Я не мог не проникнуться симпатией к этой взрослой не по годам девочке. Сколько ей лет? 16? 17? Эти глаза на бледном лице были намного старше. Мой тон не смягчил этот серьезный взгляд, в нем мелькнуло упрямство, и вся та же настороженность, что легко читалось по ее напряженной позе. «Хочу убедить, что из города я не уеду, и, если ты страдаешь из-за нашего соседства, советую тебе дожать миссис Коуп и все-таки изменить свое расписание». Ее вниманием моментально завладел учитель, а я остался морально одинок в своих мыслях и сомнениях. Даже гомон внутренних монологов окружающих людей я почти не слышал. Она заметила, конечно, заметила взгляд монстра из преисподней, который мелькнул у меня в глазах, когда я так близко почувствовал ее запах. И, конечно, она правильно соотнесла этот взгляд с теми черными глазами монстра, что встретили ее в душной маленькой комнатке администрации. Стоит ли удивляться этому после сегодняшнего разговора? Бесполезно. Стоит ли мне бросить разгадывать эту интереснейшую книжку «Шарат и загадок», которая оказалась куда разумнее бездушного предмета и имела все шансы прочитать меня так же, как и я ее? В каком-то смысле, наши с ней шансы равны. Что я сделаю, если она подберется слишком близко к тайне моей семьи? Смогу ли я оградить ее от этого? Смогу ли сам сдержаться, не убив? Для этого понадобится весь мой самоконтроль, все внимание и отсутствие ошибок. Жажда и скука сопровождают почти все мое вынужденное существование в теле вампира. Если можно избавиться от скуки, а взамен открыть в себе новые грани самоконтроля, держа в узде жажду, неужели я не потерплю? О, нет, я потерплю. Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Белла. Сразу после звонка чем-то расстроенный Коллин сорвался с места и выскочил из класса со скоростью пробки шампанского в новогоднюю ночь. «Беги, Форест, беги!» Собирать учебники было ни к чему. Пролистав дома свой, я поняла, что и так все хорошо помню, посему таскать этот талмуд не считал рациональным. Закинув легкую сумку на левое плечо, заметив, что в последнее время отдавала предпочтение в основном правому, что не есть хорошо для позвоночника, я обернулась к Майку, с которым у нас была общая физкультура по расписанию. «Сегодня зачетная игра по волейболу?» – спросила чисто для проформы, так как прекрасно помнила этот факт. «Да, вроде бы. Черт, ничего не понимаю в этой биологии. Эти штуки были одинаковыми. Мне не хватило сил пожалеть парня. Настраивать четкость не пробовал, легко тебе говорить. Ты ботанка, так еще и с Коллином села». Я закатила глаза, никак не комментируя эти грязные инсинуации. Приятель понял, что сболтнул глупость, но не извинился. О чем смеялись с чокнутым, пока остальные ученики в поте лица трудились на благо биологии. Ньютон попытался спародировать мой высокопарный тон, но его сленговый эпитет зарубил на корню задумку с самого начала. Любопытно, к Коллину личная неприязнь или уже ревность? Даже к Тейлору Майк относится лучше. Разве твой пот на лице не был вызван стрессовой ситуацией, когда ты под партой листал учебник? Сомнительный вклад в науку, скажу я тебе. Парень вспыхнул до корней светлых волос. Не переводи тему. Ах, ему очень интересно, по поводу чего мы смеялись с Тутти. Майк, ты действительно хочешь об этом поговорить? Мы шли по коридору быстрым шагом, я кивала на приветствие знакомых, но старалась не останавливаться, чтобы успеть переодеться на физкультуру, в залу для занятия, по которой мы почти подошли. Да, я хочу поговорить об этом. Не сменивший цвет Ньютон хмуро шел за мной. Или его рассмешили фазы митоза? Да, кажется, парень реально недолюбливает Эдварда. Я бессовестно продолжала играть на нервах бедняги. Считаешь, что в этой теме мало забавного? Знаю, что там нет ничего смешного. Голубые глаза парня опасно сверкнули. Ты специально так себя ведешь? Да, вроде не еврейка, на вопрос вопросом отвечать. Принадлежишь к антисемитскому движению, Ньютон, как не кошерно. Издеваешься, догадался дружок. Учу тебя быть тактичным и не лезть не в свое дело, Майк. Я попыталась смягчить улыбкой свои слова, но подросток все равно надулся. Разойдясь по разным раздевалкам, мы больше не сказали друг другу ни слова. Виноватой я себя почти не чувствовала. Еще с прошлой жизни усвоила одно простое правило. Если говорил с человеком наедине, не стоит содержание беседы пересказывать. Сплетни появятся и без моего скромного вклада. Глядя, как замолчала компания девушек, стоило мне войти, я поняла, что первые ласточки уже полетели. Спокойно переодевшись в форму, я дала девочкам шанс продолжить прерванный разговор, спиной чувствуя недобрый взгляд Лорен. Наверное, зря я так про собак с ней утром. В конце концов, о вкусах не спорит. Да и кто-то больших собак боится, считая, что скрещенные с крысой пусечки будут добрее. А такое бывает крайне редко. Но, опять же, кто я такая, чтобы иронизировать над вкусами этой девушки? Правильно, никто и сбоку бантик. Нужно как-то ненавязчиво предложить ей выкурить трубку мира. Вполне себе прогрессивный кадр, если присмотреться. Красивая же девушка, стройная, выше мелкой меня на голову. Хотя, как говорил Наполеон, вы не выше, вы длиннее. Тут, скорее, этот случай, но опять же, у меня просто опыта больше на 5 десятков лет. Проще к детским слабостям нужно относиться, Белла, добрее надо быть. С Майком опять же можно было мягче поговорить, сказать, что о книгах болтали. Зная его любовь к литературе, парень бы даже не переспросил, о каких книжках речь. Ладно, что теперь, учимся на ошибках всю жизнь, главное, делать правильные выводы. Присоединиться к прыгающему баскетбольного кольца парням меня совсем не тянуло. С моим маленьким ростом я могла быть разве что юрким раздающим. Оглядев скромный инвентарь зала, нашла, чем занять себя до начала урока. Скинув тонкий коврик для йоги в углу зала, я приступила к разминке на растяжку. Звонок прервал меня на продольном шпагате. Закончив упражнение, я медленно поднялась и скатала коврик. Учитель еще не пришел, так что я немного жалела, что не села в поперечный. Оглядев нестройную шеренгу одноклассников, поняла, что опять чем-то выделилась. Судя по хмурым взглядам девушек, я только что зверски надругалась над котенком. Каждая из них: тебе не хватает внимания, Свон, подруга Лорен, которую она держала явно для фона себе, красивой, враждебно выступила вперед. Батюшки, меня сейчас бить собираются, даже Колин свидетелей постеснялся. От своего можешь избавить, милостиво разрешила я, вклиниваясь в строй. Неприятным сюрпризом от тренера сегодня стала выборная жеребьевка капитанов команд. Если раньше мы делились путем расчета на первых и вторых, то сегодня мистер Клапп, видимо, решил накалить обстановку с самого начала игры. Одним из капитанов был Майк, ему же выпало по жребию выбирать первому. К моему священному ужасу Ньютон первый выбрал меня, а второй парень, кажется, его звали Лест, еще и умудрился состроить скорбное лицо по этому поводу. В шушукающейся толпе девчонок промелькнуло имя Эдварда Коллина. Да, кто бы сомневался, чей гвоздь был последним в крышке моего гроба. Ну, посмеялся парень на уроке, и что теперь, расстрелять? Читался сталинский приговор в глазах одноклассниц. Почему у книжной Беллы не было таких проблем? Может быть, из-за неуклюжести ее считали слишком болезненной? Ну, да, логично. Такую жалко даже словесно трогать. И что теперь мне делать? Взглянув на недобро прищурившуюся Лорен, у меня возникла шальная идея. Нет, серьезно, рыба тухнет с головы. Майк, мило протянула я, вставая на цыпочки и опираясь на плечо парня, а давай возьмем в команду Лорен Мэллори, и хлоп-хлоп ресничками. Да-да, как мне, такой миленькой, откажешь. Аризона, она не так хорошо играет. Ага, он таки не сказал нет. Значит, дожать можно. А меня ты взял за хорошую игру? Парень усмехнулся, слегка приобнимая меня за плечи. Я терплю. За то, чтобы не быть битой дружным женским коллективом, я сейчас и не такое стерплю. Тебя, Белла, я взял за хорошую актерскую игру, классную растяжку и дабы оспорить обвинения в антисемитизме, поправила я его, откровенно потешаясь над его довольной мордашкой. Главное, что ты меня поняла. Майк черкнул меня пальцем по носу и, подмигнув, выбрал Мэллори в команду. Подойдя к девушке, я приятно улыбнулась. Лорен, наверное, мы неправильно начали. Я не очень хорошо понимаю суть твоей претензии ко мне, но готова идти на уступки. Не понимаешь? Девушка зашипела так, что у меня мороз прошел по коже. Ты увела у меня Тейлера. Влюбила в себя Майка, Эрика, Томми, Стива, Мартина. Ты теперь вообще всех подряд парней собираешь, Белоснежка, на тебя даже Каллин внимание обратил. Сдались тебе мои гномики? Да, я была в растерянности, так что брякнула, не подумав. Это Эдвард Каллин гномик. Мэллори сбилась на неприятный фальцет, отчего на нас начали оборачиваться продолжающие делиться одноклассники. Сморщившись от непредвиденного поворота разговора, я попыталась продолжить. Скорее охотник, пробормотала сама себе еле слышно. Лорен, милая, давай забудем эту сказку. Честное слово, я не хотела, не знала, что ты встречалась раньше с Тейлером, хотя даже сейчас у меня с ним, так же как с Майком и Эриком, скорее братская дружба, а остальных перечисленных я вообще не знаю. С Эдвардом Каллином вы сидите вместе на биологии и хихикаете. У меня задергался левый глаз. Вот же гвоздь программы. Да пошло оно все. Эдварда Каллина не отдам. Это как статуя свободы, Лорен. Смотри, восхищайся и загадывай желание. Общественное достояние, смекаешь, не твой и не мой. Общий ничейный. Свалив от этой неадекватной, я отошла поближе к Майку. Ну, ее нахер. Проще с глухой договориться. Закончив жеребьевку, мы начали игру. Играла я неплохо, на самом деле. 4 подачи подряд я приносил очки моей команде, несколько раз мы спасали мяч, и я даже успела увлечься игрой, забывая о всяком негативе. В порыве азарта мы с двумя девушками побежали к границе поля, отбивать неудачный пас. Первой успела я, в прыжке таки достала мяч, посылая его в сторону готового Майка, но тут меня на лету сбила Лорен, я упала, не успевая даже сгруппироваться. Резкая боль в плечевом суставе заставила меня тихо взвыть. Удар пришелся как раз на левое плечо. Не замечая ничего вокруг, включая подоспевшего тренера, команду, лепит скрывающее удовольствие Лорен, я провела предварительный осмотр и пальпацию пострадавшей конечности. Дело дрянь, перелом не перелом, но вывих точно, и как бы не с обширным разрывом капсулы. Сжав зубы и бросив убийственный взгляд на одноклассницу, я медленно встала, придерживая руку в устойчивом положении ближе к телу. «Свон, как ты?» Тренер с беспокойством смотрит на меня. «Жить буду и до свадьбы дотерплю. Мистер Клаб, не волнуйтесь. Можно мне в медпункт? Неплохо бы приложить лед». «Конечно, меня отпустили. Боль дикая, но я держу лицо. Пошли все в жопу. Прям скопом. Этими руками мне еще оперировать. Если я сейчас устрою здесь истерику, хреново будет всем». Но мне от этого легче не станет. Бросив взгляд на часы возле тренерской, я мысленно сделала пометку на время. У меня есть минут 15, пока рука не начнет опухать до слоновьего состояния. Заглянув в раздевалку, взяла ключи от пикапа и накинула куртку. Вправлять буду в больнице сразу после рентгена. План прост и сложен одновременно. Быстро дойти до медпункта, схватить обезболивающее и лед. Как поведу машину в этом состоянии? Даже думать не хотелось, но почему-то даже мысли не возникло попросить о помощи Майка или еще кого-то. Нет, баста, карапузики. Девушки только вой поднимут, как я опять пытаюсь привлечь всеобщее внимание. То, что Лорен об этой стычке пожалеет, я голову даю на отсечение, но слушать этих куриц и терять драгоценное время и нервы я не собиралась. Сама-сама, девочка, большая уже, телефон в куртке, в крайнем случае остановлюсь, наберу скорую. Но не в школе, нет, добрее хотела быть, Белла, да, помириться хотела с девочками, дела хорошие творить, понимающей да славной быть, права старушка Шапокляк была, чертовски права. Ну, держитесь, чебурашки, я вам устрою завтра, день дружбы и добра. Белла, что случилось? Обеспокоенный голос Эдварда Каллина догнал меня на пороге из корпуса спортзала. Что ты тут делаешь, кошмар стоматолога? Упала, Эдвард. Прости, спешу в медпункт, я тоже туда, хотел попросить таблетку от головы, да, ладно, попробуй топор, тутти, таблетка ему понадобилась, как же, может быть у него еще и сотрясение мозга от моего снежка, сжимая челюсти от боли, я не заметила, как вампир аккуратно поправил мою сваливающуюся с одной руки куртку, я поежилась, но благодарно кивнула, когда он открыл передо мной двери, толкать их даже здоровым плечом было весьма болезненно. «Ты бледная», – пробормотал Эдвард, пропуская меня в очередной раз. От загорелого слышу, ничего не могла поделать с собой. Боль в плече нарастала с каждой минутой. Правой рукой я чувствовала, как начинает подниматься температура и опухает левое плечо. Мрак, а ведь мне больше из-за него досталось. Гномиков бы мне простили. Статую свободы, Никогда. Только бы доехать до больницы. Можно осмотрю твою руку? Упрямый Тутти не дает спокойно дойти до медпункта, до которого осталось буквально пару шагов и дверь. Нечего смотреть там, Эдвард, это вывих. Не думаю, что ты бы так спокойно говорила, если бы это был вывих, Белла. Возможно, просто ушиб. Психанув, я повернулась к нему больным плечом и задрала рукав футболки. Вылупив глаза, не пытаясь даже прикоснуться, вампир потрясенно пробормотал. Это действительно вывих. Потом, будто очнувшись, Эдвард быстро зашагал к месту нашего назначения. Тебе срочно нужно в больницу, но сначала выпьешь обезболивающее и приложишь лед. Метеором ворвавшись в медпункт, четким и властным голосом вампир обрисовал проблему и стряс все нужное. Единственное, что доверили мне, это тихо посидеть возле стеночки и глотнуть обезболивающее, запив водой. Стакан держал чокнутый Колин. Лед прикладывал тоже он. Мой охреневающий мозг отказывался обрабатывать весь этот бред. Как ему вообще дали лекарства и лед медработники? Они даже руку не осмотрели. Это, что вообще? Посмотрев на меня, Эдвард убрал в карман свой мобильный. Нам повезло, Карлайл заезжал в больницу за какими-то документами. Я позвонил ему, он примет тебя, как только мы подъедем. Ни о чем не волнуйся, отец, прекрасный врач. Сразу после рентгена он вправит твою руку под общим наркозом. Ты даже не почувствуешь. Стоп, мы подъедем, все навалилось слишком быстро. Мы же, я же, только что ему хамила по поводу его цвета лица, черт возьми. Конечно, я отвезу тебя. Лучше на Вольво, он быстрее. Ласковая сопрано Элис заставила меня резко вздрогнуть. Господи, а это откуда? Естественно, кивнул Колин, соглашаясь с сестрой. Элис поедет с нами. Мой голос был откровенно испуганным. Один на один, в машине. Сва, вашу мать, я не согласна. Нет, я останусь. Эдвард справится сам. Уверенный голос вампирши-предсказательницы меня нихера не утешил. Если честно, я могу забрать твои вещи и пригнать пикап, если хочешь. Светлая улыбка и океан дружелюбия в глазах девочки-эльфа таки добил меня. Бросив взгляд на Эдварда, который стоял, готовый сорваться на бег в любой момент, я внезапно успокоилась. Поблагодарив Элис, я кинула ей ключи от моего пикапа, которые девушка ловко поймала. Садясь в машину, я мельком увидела, как к вампирше подходит ее парень и что-то говорит ей на ушко. Оглянувшись на нас, она кивает ему головой в мою сторону и улыбается. Господи, с кем я связалась? 24 января 2005, понедельник, больница, Эдвард. Ментальный фон одноклассников мешал сосредоточиться на собственных мыслях. Я привык отсеивать чужие образы, но сейчас большинство учеников думали либо обо мне и моем непривычном поведении, либо о Белле Свон. И то, и другое входило в перечень моих интересов и не желало отсеиваться даже усилием воли. Многие девушки считали, что Свон со мной заигрывала. Оценив заинтересованный взгляд Беллы, направленный не на меня, и то, с каким вниманием она слушала преподавателя, я внутренне скривился. Скорее уж я из кожи вон лез, желая ей понравиться. Едва прозвенел звонок, я вылетел из класса, не желая столкнуться с Китти Стоун, которая смело решила воспользоваться моим хорошим настроением и спросить, пойду ли я на весенние танцы. Все становилось похоже на первые недели в этой школе. Одним своим разговором со мной Белла Свон всколыхнула девичий интерес к моей почти забытой персоне. Хотя, буду справедливым, она не хотела начинать этот разговор. Быстро шагая по дороге на испанский, я привычно залез в надоевшую голову Майка Ньютона, который пытался выспросить у Беллы, о чем мы говорили. Девушка то ли держала временную интригу, мотая нервы парня, что казалось мне забавным, то ли не желала сплетничать. Последний вариант мне нравился еще больше. Слишком мало людей привыкли держать язык за зубами. И хотя в нашем разговоре не было ничего особо секретного, такая позиция дочки шерифа была приятной. Я, наконец, понял, почему она никому не рассказала о случае в прошлый понедельник. Белла не была сплетницей и не любила это качество в других, судя по ее разговору с Ньютоном. Как только девушка ушла переодеваться, я перестал следить за ней, признавая, что это будет совсем личным. Эдвард, голос Элис прозвенел совсем рядом. Как прошла биология? Судя по ее довольному тону, она уже все видела. Это было весьма познавательно, Элис, ничуть не соврал я. Да, мне тоже понравилось. Улыбка сестры была ослепительной. Так и знал, что она видела все. Знаю, у тебя были некоторые проблемы, но, думаю, ты отлично справился. В ее мыслях мелькнул образ, где я едва не сорвался. Я закрыл глаза, содрогаясь от того, как это выглядело со стороны. Теперь Белла, наверняка, считает меня ненормальным с раздвоением личности. Выглядел я психом, который срывается от одного неосторожного слова. Вот как изменить ее мнение о себе? Думаю, что это заслуга соседки по парте, ответил я, видя, что многие одноклассники внимательно прислушиваются к нашей беседе. Такое внимание раздражало. Да, Белла, умная девушка, я убедилась в этом еще на химии. Я усмехнулся. Слишком умная. Думаю, все в порядке. По поводу линз, конечно, прокол, но вроде бы она поверила. Я кивнул в ответ на мысли сестры, быстро написав сочинение на испанском, которое заставит миссис Гофф купить еще один словарь, побольше, я вернулся к мысленному наблюдению за девушкой. Да, я намеренно пытался отвлечься от девушки загадки, понимая, что мой интерес уже переходит допустимые границы. Я увидел ее лицо как раз тогда, когда она подошла к Майку и, мило хлопая ресницами, попросила взять в команду Лорен Мэлори. Хм, новая подружка, метнувшись в сознание Лорен, я убедился, что дружбой там и не пахнет. Одноклассница просто ненавидела Беллу, отчаянно завидовала ей и даже настраивала других девушек против нее. Ничего не понимаю, неужели Свон не видит ее враждебности? В отличие от Джессики, Мэлори даже не скрывала своих чувств к новенькой. Она считала себя оскорбленной за шутку про собак, считала Беллу виноватой в том, что Тейлер Кроули не обращает на нее внимания, хотя дело было совсем не в девушке, а еще была крайне раздражена популярностью Свон. Слухи о том, что Белла заигрывала со мной, и что мы разговаривали на биологии, стали для нее последней каплей. Кажется, раньше Лорен Мэлори безуспешно пыталась добиться моей симпатии. Да, я вспомнил. Действительно, эта девушка была весьма настойчива. Наблюдая, каким счастливым стало лицо Беллы, стоило Майку исполнить ее просьбу, я испытал чувство раздражения и тревоги. Зачем она это сделала? Воспоминание Майка, в котором проскользнул образ Беллы, которая делала изящную ласточку, держа равновесие на одном носочке, заставил меня мысленно заскрежетать зубами. Я снова пропустил что-то интересное. К счастью, не все. Когда Белла подошла, чтобы помириться с Лорен, я мысленно умолял ее отойти подальше. Гнев и обида Мэлори, абсолютно надуманные и эгоистичные, вызывали желание сорваться с места и встать между девушками, защищая Свон. Я поймал себя на мысли, что мое тело замерло, как перед прыжком. Приказывая своим мышцам успокоиться, я поймал внимательный взгляд Элис, которая уже давно закончила сочинение и теперь с любопытством рассматривала меня. «Шпионишь за девушкой?» Едва заметно кивнув, я продолжил наблюдение. Разговор, между тем, набирал обороты. Растерявшись от неприкрытого хамства и потока обвинений, Белла невольно задела Лорен еще больше. Сравнение перечисленных поклонников с гномиками только заставило Мэлори перейти на визг. Очень уж ей не понравилось, что Белла отнесла меня к своим гномикам. Я не успел понять, смущает или смешит меня такой статус, ведь Белла тихо отмела мою принадлежность к гномикам, возведя меня в ранг охотника. Я похолодел. Слишком близко. Меня когда-нибудь перестанут пугать ее точные образы? Какой же интуицией нужно обладать, чтобы провести такую аналогию? Как близок был охотник, чтобы вырезать сердце Белоснежки? Я тоже сдержался от ее убийства лишь чудом. Помотав головой, желая выбросить из головы навязчивый образ, в котором я преследую девушку в лесу, я сглотнул моментально выделившийся яд. Горло обожгло жаждой. Проклятие. Слишком поздно вернувшись к разговору, который быстро превратился в ссору, я успел лишь к окончанию фразы Беллы. Общественное достояние, смекаешь, не твой и не мой. Общеничейный. Это, видимо, я, хлестка. Мысли Лорен смешались из-за гнева и обиды. Откуда в ее голове образ статуи свободы с моим лицом? Ничего не понимаю. В голове у Мэлори откровенная каша. Эдвард, обернувшись к сестре, я поймал обеспокоенный взгляд. Видения будущего замелькали с огромной скоростью. Сначала Лорен договаривалась с другими девушками побить Беллу, потом будущее сменилось. В нем одноклассница вцепилась девушке в волосы в раздевалке. Картинки видений мелькали, как в калейдоскопе. Порванный рюкзак с вонной мокрой тетради валяются у туалета, подножки, тычки, пощечины. «Хватит», — сдавленно попросил я сестру. Элис вскинула испуганные глаза на меня. «Нужно помешать ей». Я кивнул. Мои кулаки были судорожно сжаты до побеления, челюсти стиснуты, Я мысленно ломал шею Мэлори, наслаждаясь громким хрустом позвонков, которые крошатся в труху под моими пальцами. Увидев, как внезапное желание проносится в видении сестры, я сам удивился своей реакции. Я готов убить обидчицу Белый Свон, не так, господи, естественно, не так, я кивнул, пытаясь успокоиться. Это просто какая-то ошибка. Конечно, я не собираюсь никого убивать. Возможно, она и не решится ничего сделать. Если что, мы всегда сможем опередить ее, а тебе стоит успокоиться. Мы привлекли внимание миссис Гофф. С тревогой наблюдая за игрой девушки, я четко отслеживал каждый шаг Лорен, каждое ментальное намерение, готовый сорваться в любой момент. Параллельно мне в будущее заглядывала Элис. Было что-то личное в ее тревоге. Ей нравилась Белла, и я улавливал странную симпатию, которая то и дело мелькала на краю сознания сестры. Сосредоточившись на ее мыслях на мгновение, я выловил образ видения, который Элис специально гнала от себя, не желая, чтобы я видел его. Девушка обнимает мою сестру. На их лицах заговорческие улыбки. Белла весело подмигивает Элис, и они заливисто смеются над чем-то. Они, подруги, Белла и Элис станут подругами. Я потрясенно выдохнул. Элис, что это значит? Вы не можете дружить. Мой быстрый и тихий шепот мог уловить лишь острый вампирский слух. Думаешь, она только тебе нравится, Эдвард? Строго посмотрела на меня сестра, не будь жадиной. В этот самый момент Лорен решила толкнуть Беллу. Мы с Элис с ужасом смотрели, как Белла неловко падает с тихим вскриком, а потом морщись трогает левое плечо. Не успели. Видение Элис, где Белла идет в мед-кабинет, а потом прикладывает лед к руке, мне не понравилось. Наверное, она ушибла руку. Почему люди такие хрупкие? Быстро поднявшись, мы сдали чертовы сочинения и поспешили к корпусу с физкультурой. Миссис Гофф лишь с тоской посмотрела на 6 страниц плотного текста. Придраться было ни к чему. Может быть, мне сходить за Джаспером? Я закатил глаза, не сбавляя шага. Она не помнит, чем это едва не закончилось в прошлый раз. Иди, думаю, я смогу справиться и сам. Кивнув сестре, я поспешил к девушке. Она явно не была рада меня видеть. Почему с Майком она шутит и улыбается, а мне достаются лишь хмурые взгляды? Когда я сказал, что иду за таблеткой от головы, она презрительно фыркнула. В принципе, она права, я выбрал слишком странный маршрут через спортзал. Белла была еще бледнее обычного, челюсти были плотно сжаты, а в глазах читалась почти ненависть. Заметив, что куртка вот-вот упадет, я слегка поправил ее, не касаясь напрямую кожи девушки. Поежившись, она благодарно кивнула мне. Кажется, я был не главной причиной ее раздражения. Надеюсь, она не поверила, что Лорен толкнула ее случайно. Я слышал ее злорадство даже отсюда. Дыхание Беллы было прерывистым, как будто каждый шаг причинял ей боль. Но она не жаловалась. Возможно, ушиб был серьезнее, чем я думал. Попросив посмотреть ее руку, я хотел скорее убедить себя, что мне нет причин так волноваться. Предположение о вывихе на миг заставило испугаться, но потом я вспомнил, как орали и ныли здоровые мужики с таким диагнозом, когда я ассистировал Карлайлу в больнице, и я поделился сомнениями с девушкой. Вспыхнув, она резко повернулась ко мне, показывая опухающую руку. Господи, это был действительно вывих. Мне не нужно было даже прикасаться к плечу, чтобы понять это. Посадив этого маленького стойкого солдатика на скамейку возле медпункта, я метнулся за обезболивающим, водой и льдом. Напугав своим видом малоквалифицированный персонал школьного медицинского кабинета, я быстро вернулся к Белле, которая потрясенно смотрела на меня своими карими глазами. Оставив стакан с водой и придерживая лед, я набирал Карлайлу, прося его задержаться в больнице и обрисовывая сложившуюся ситуацию. Одновременно с этим я редактировал свой план, мысленно отмечая видение Элис, где она сидит за рулем пикапа Беллы. Шок девушки длился несколько секунд, но они стремительно убегали. Я был бесконечно рад, что скоро здесь будет Джаспер. Одного я не понимал совершенно, как Белла, точно определив диагноз, собиралась вести одной рукой свою колымагу в больницу, испытывая свое тело на прочность. Либо она не собиралась принимать обезболивающее, либо она решила разбиться. Что за безалаберность? Потом я вдруг понял, что она, наверняка, волнуется. Ее мечта стать хирургом может не сбыться из-за глупой и завистливой одноклассницы. Снова захотелось свернуть шею этой пигалице. Я поспешил успокоить Свон, ведь мой отец действительно очень хороший врач и, Конечно, он сделает все, чтобы рука Беллы пришла в норму. Но девушку обеспокоил почему-то не факт того, что ее руку могут вправить дилетанты-недоучки, такие, как половина врачей в больнице Форкса, а то, что в больницу отвезу ее я. Я же, глядя на бледную от сдерживаемой боли девушку, перестал беспокоиться о том, какие чувства вызывают во мне ее кровь и запах. Слишком сильной была тревога. Слишком сильно хотелось помочь ей. Я должен справиться. К счастью, Белла Свон не знала, что эта поездка будет для меня настоящим испытанием воли. Но тогда чего она боялась? Испуг девушки явно чувствовал подоспевший Джаспер, который не решился подходить ближе. Элис же, не здороваясь и не делая даже вид, что не в курсе ситуации, моментально включилась в диалог. Ее видение, где я довез девушку в целости и сохранности, быстро успокоило меня. Единственное, что смущало меня, так это неосторожность сестры. Редкое общение с людьми сыграло с нами злую шутку. Среди своих мы совсем не скрывали свой дар, и сейчас я буквально чувствовал, как Элис совершает прокол за проколом в общении с этой неглупой девушкой, как будто они уже подруги, или она часть нашей семьи. Благодаря способностям Джаспера Белла согласилась на все, что предложила ей Элис. Однако даже брату нелегко далась смена страха и волнения на полное спокойствие. Эмоции были слишком яркими. Почему я не могу слышать ее мысли столь же отчетливо? Даже сейчас, когда она была полностью расслаблена, я не смог услышать ни одной мысли из ее головы. Проклятие! Я все равно узнаю, о чем она думает. Иначе мне остается лишь сойти с ума от любопытства. Помогая девушке сесть в машину, я старался не касаться открытых участков кожи. Уже отъезжая со стоянки, я увидел сомнение Джаспера. Он не знал, стоит ли следовать за нами, воздействуя на эмоции Беллы. Сестра, оглянувшись на нас, сказала, что я справлюсь в любом случае. У меня нет права на ошибку. Белла, мое внезапное спокойствие было явно вызвано искусственно. Разумное волнение постепенно охватывало меня по мере быстрого отдаления от школы и странного блондина, чей дар, очевидно, неплохо действовал на меня, лучше всякой таблетки, честное слово. Валерьянка отдыхает. Интересно, Эдварду тоже перепало? За все время поездки мы обменялись лишь его предложением выключить обогреватель и чуть-чуть открыть окно со стороны водителя, на что я, конечно же, не возражала, даже если бы замерзла. Отвернувшись от вампира, я рассеянно смотрела, как быстро мелькает изумрудный пейзаж. Окружающий лес превращался в почти размытое пятно. Невозможно было четко разглядеть ни одного отдельного дерева. Дорога ровно стелилась под колесами дорога иномарки. Должна признать, Колин хороший водитель. Повороты были плавными, я почти не чувствовала скорости. И судя по всему, Эдвард действительно вез меня в больницу, а не на семейный ужин. Дорога заняла меньше 10 минут. Ему бы стать водителем скорой помощи. До того, как я справилась с ремнем безопасности, Эдвард уже выскочил из машины, открывая дверцу с моей стороны. Аккуратно опираясь на его руку, я неловко вышла из машины, умудрившись споткнуться. Вампир поймал, не давая упасть. И в таком состоянии ты собиралась вести пикап, не так ли, Белла? Осуждение в голосе вампира можно было есть ложками. Мое состояние нестояния зря тебя волнует, но спасибо за помощь, Эдвард. Почувствовав, что веду себя слишком грубо, я объяснила, если бы по дороге я почувствовала слабость, вызвала бы скорую. «Ах, вот какой был план», — пробормотал он сквозь зубы, явно злясь. «Ты бесишься, что я не признаю твои поправки в мой план гениальными или от того, что тебе приходится со мной возиться?» Я откровенно не понимала его позиции. В конце концов, что не так? Это ведь не я села в его машину и приказала вести меня в больницу. Бросив странный взгляд на меня, Эдвард вздохнул. «Я злюсь не на тебя, Белла. Ты не имеешь привычки падать на ровном месте, насколько я заметил. Как ты умудрилась упасть на физкультуре? Ждет чистосердечного признания, что меня толкнули, ревнуя к нему. Да сейчас. Волейбол – контактная игра, в которой возможны и не такие травмы, ты не знал. Мы уже шли по коридорам больницы, Эдварда пропустили, как своего. На меня еще немного пялились. Да, в больнице Форкса я не была ни разу. Белла, скажи честно, тебя толкнули?» Вампир шел рядом, готовый подхватить мою ослабшую тушку в любой момент, а то ты не видел. Я закатила глаза. «Эдвард, скажи честно, тебе есть разница?» На Колина было страшно смотреть. Такое чувство, что его сейчас разорвет от возмущения и любопытства. «Белла, скажи честно, у Рене есть еврейские корни, вот же жук. Он, наверняка, слышал разговор с Майком. Подняв бровь, я строго поинтересовалась, пародируя родную с прошлой жизни бабушку с Одессы. А тебе таки все надо знать. Шейгиц, устаревшее, немного фольклорное еврейское слово, имеет множество оттенков. Оно может означать грубиян, хам, может иметь снисходительно беззлобную окраску и переводиться как ловкий плут, а иногда его употребляют в значении проницательный тип, от которого трудно что-либо утаить. Эдвард рассмеялся, поднимая руки в знак поражения. Больше вопросов не имею. Да, хорошо, когда твои шутки понимают. Я поймала себя на мысли, что несмотря на боль в плече, иду и весело улыбаюсь. С этим парнем приятно разговаривать. Если он и дальше будет вести себя примерно, мы можем даже стать приятелями. В памяти тут же мелькнули черные глаза монстра, и я столь же быстро передумала. Нет, уж лучше Элис. Дойдя до нужного кабинета, Эдвард распахнул передо мной двери. Обернувшийся мужчина в белом халате врача вызвал во мне непроизвольный смешок. «Сашенька Малинин, ты ли это?» «Добрый день, мисс Свон. Мой сын сказал, что у вас вывих. Не волнуйтесь, я вправлю вам руку под общим наркозом». Мягкий голос лишь издевательски дополнил картинку. Мой мозг позорно начал крутить песенку, стоявшую на звонке моей коллеги, которая не пропускала ни одного концерта этого певца. «Тишь мене подманула, тишь мене подвела, тишь мене, молодого, зе ума разум узвела». Поймав себя на том, что постукиваю носком в такт песне, я еще раз хихикнула и выдавила, стараясь выглядеть серьезно или хотя бы чуть-чуть адекватно. «Здравствуйте, доктор Коллин. Предлагаю наркоз не использовать, а после рентгена сразу вправлять. Кажется, в медпункте Эдварду со страху дали двойную дозу анальгина. Реакцию организма на общий наркоз предсказывать не берусь, это будет первый опыт. Смелое решение, мисс Свон, эта процедура весьма болезненна. И радиирующая боль в предплечье и кисть мне об этом тонко намекает. Но повреждение Банкарта не самое страшное, что может случиться в жизни активного подростка. Кажется, я убедила доктора, что знаю, о чем говорю. После пальпации мне быстро сделали рентген, диагноз я себе поставила верный, мистер Коллин только мягко улыбался, глядя на такую осведомленность. Вправил он мне руку, как боженька, даже помощников не звал. Настолько все точно и выверено, что я не пожалела, что отказалась от наркоза. Во-первых, не так и больно для человека, который пережил рождение и роды, как говорится, вы же женщина, потерпите. А во-вторых, само наблюдение за этим опытным врачом было невероятно приятным. Сразу видно, что человек, пардон, вампир, любит свою работу и по-настоящему увлечен своим делом. Я даже перестала сравнивать его с Малининым. Слишком серьезный взгляд, в котором таилась мудрость нескольких столетий, заставлял забыть о таком смешном совпадении, как внешность. Этого мужчину невозможно было не уважать. Эдвард все это время был всегда поблизости. Внимательно смотрел за каждым движением отца. Мне вдруг пришло в голову, что будь у Эдварда такой же самоконтроль, как у Карлайла, они бы блестяще работали в связке. Его дар чтения мыслей, скорость, отточенность движений, вампирское зрение могло послужить на благо людям. Во время операции, когда счет идет на секунды и очень важно понимание в команде, такой тандем был бы просто идеален. Потенциал Эдварда, как врача, благодаря его способностям, мог быть даже выше, чем у отца. «Мисс Свон, отдавая должное вашим знаниям, не могу не поинтересоваться, что вы выбираете. Гипс или слинг-повязка?» Мягкий голос Карлайла вывел меня из задумчивости. «Думаю, первую неделю лучше с гипсом, не хотелось бы случайно повредить руку во время сна, а потом отправиться на операцию». Разумно улыбаясь, кивнул доктор, выписывая мне направление и освобождение от физкультуры. «Через неделю приходите на перевязку, обезболивающее я вам выписал. Куда планируете поступать, мисс Свон?» «Гарвард, сэр. Хороший выбор, уверен, что легко поступите. Давно мечтаете стать врачом?» Я усмехнулась. «Последние лет 60 точно, доктор. Очень давно, доктор Коллин. Называйте меня Карлайл, мисс Свон. Белла, в таком случае». Нас прервал Эдвард, который напомнил, что меня еще нужно закатывать в гипс. Вот же, но прав, конечно. Тепло распрощавшись с доктором, я отправилась за вампиром, который прекрасно ориентировался в больнице. «Не беги так, я за тобой не успеваю», — попросила я шустрого парня. «Цапля длинноногая, куда так несется?» «Белла, почему ты прекрасно общаешься со всеми, а меня только терпишь?» Вопрос Каллина стал для меня неожиданностью. Нахмурившись, я пыталась понять, кого он имеет в виду под всеми. «С чего ты взял?» По опасно сверкнувшим глазам Эдварда, я поняла, что еврейские корни пора выключать, а дурочку устроить уже тоже не получится. «Ладно, ладно, не злись, вопрос понят, принят, обработан. Наверное, потому что я тебя побаиваюсь еще с прошлого понедельника, Эдвард», честно призналась я. Парень сглотнул, отходя к стене. Вид он имел болезненный. Даже жалко немного стало. «Но ты имеешь шанс увидеть, как я поступаю с теми, кого терпеть не собираюсь», подмигнула я ему, весело улыбаясь. «Завтра, к слову, я планирую устроить день дружбы и добра. Я наношу добро и причиняю радость. Самое лучшее, что вы можете дать своему врагу, — прощение. Оппоненту — терпимость. Другу — ваше сердце. Ребенку — хороший пример. Отцу и матери — поведение, благодаря которому они будут гордиться вами. Себе — уважение. Всем людям — милосердие». Бенджамин Франклин. Возвращаясь из больницы, я вспомнила про телефон, который подозрительно молчал в кармане куртки. Проверив чудо техники, я убедилась, что телефон полностью разрядился. Вздохнув, я вернула бесполезный кирпич в карман. «Тебе нужно позвонить», — голос Каллина ворвался в мои мысли. Он сидел так тихо, что можно было даже забыть о своем водителе. Хотя это, наверное, только я такая странная, та же Лорен продала бы душу, чтобы оказаться на моем месте. «Это не так срочно. Позвоню из дома». Кивнув, Каллин снова вернул внимание дороге. Ехали мы намного медленнее, чем в прошлый раз, так что я была даже немного благодарна вампиру, который без моей просьбы снизил скорость. Некоторый страх после первой аварии так и перенесся в эту жизнь. И если раньше я торопилась в больницу, волнуясь за руку, то сейчас спешить было бессмысленно. Интересно, чем руководствовался Эдвард? Вспомнил, что везет дочку шерифа. Я надеялась, что новость о моей травме еще не разнеслась по городу. Хотелось спокойно объяснить отцу свою версию событий, а не разубеждать его в чужой. До дома оставалось пара минут пути, и я вдруг поняла, что не знаю, что делать с вампиром. Поблагодарить за помощь и помахать здоровой ручкой — слишком неблагодарно. Они с Элис очень помогли мне. Встреча с доктором Карлейлом — еще один большой сюрприз судьбы, который устроил мне Каллин. Пригласить его в дом согласно этикету — страшновато, если честно. Хотя, покосилась на спокойного как удав вампира. Нет, пригласить-то можно. На чай, например. Вампиры чая не пьют, так что он откажется, а мы вроде как благодарные да вежливые. Вы отказались, ваши проблемы. Да, рискну. Тем более, ему, наверняка, нужно семью забирать из школы. Как там Роуз на шпильках и без транспорта? Вдруг не добежит? Полностью уверенная в его отказе, я обернулась к парню, чтобы сказать: «Спасибо большое, Эдвард. Мой план действительно выглядел несколько самонадеянно, не знаю, как бы справилась без вашей цели с помощи». Оглянувшись на стоящий возле гаража пикап, я тихо вздохнула, отстегивая ремень безопасности. «Хочешь зайти на чай? Ни за что, Белла. И спасибо, с удовольствием выпью чашечку. Чего?» Растерявшись, когда что-то пошло вразрез с моим планом, пробормотала я: «Чая, конечно же. Чашечку чая, Белла». В глазах чертового Каллина танцевали смешинки. Да, он не зря потешается надо мной. Видок у меня, мягко говоря, потрясенный. «Да, чая. Прости, я честно не знала, что сказать». Чувствовала себя в этот момент дурой. «Он вампир или где? Что значит его с удовольствием выпью чашечку? Неужели вы ожидали отказа, мисс Свон?» Бархатный голос Эдварда заставил меня сглотнуть. «Значит, он просто проверяет мои нервы на прочность? Ладно, один-один». Это было почти так же неожиданно, как снежок. «Согласна. Я предполагала, что ты захочешь забрать своих из школы», — осторожно ответила я, не желая признаваться. Эдвард усмехнулся. «Их уже наверняка привезла Элис. Уроки закончились больше часа назад. Вы слишком долго обсуждали с отцом перспективы развития генетики». «Ой, да подумаешь. Эта тема почти неисчерпаема на сегодняшний день. А мистер Каллин слишком интересный собеседник в этом плане. Черный или зеленый?» — хмуро спросила я, не пытаясь открыть дверь салона, давая Эдварду шанс передумать. «Что?» «Кажется, Каллин-младший потерял нить разговора, как и я после его чашечки». Я усмехнулась. У меня есть черный и зеленый чай, Эдвард. Райбос и каркади не предлагаю за неимением. Райбос, райбуш, напиток из заваренных листьев африканского кустарника Аспалатхус линиарис. Настой имеет красный цвет. Каркади, напиток из заваренных лепестков гибискуса сабдарифа. Настой имеет темно-красный цвет. С чего ты взяла, что я люблю красный чай? Вампир явно провел аналогию с кровью и напрягся. Мне надо быть тише со своим чувством юмора. Я такого не утверждала, я лишь сказала, что у меня есть черный и зеленый, а красного нет, Эдвард. Да-да, дорогой, ты такой мнительный. Ужас-ужас. Беспечная улыбка, отрепетированная годами, озарила мое лицо. Все еще хочешь зайти на чай? Ничего не ответив, Колин вышел из машины и помог выйти мне. Я, пожалуй, буду черный чай. Ага, как мое чувство юмора. Зайдя в дом, я щелкнула чайником для дорогого гостя. Поставив телефон на зарядку, я с содроганием включила мобильный и стала считать пропущенные. 5 от Майка, 4 от Тейлера, 3 от Эрика, 2 от Анжелы, 1 от папы. Звоним сначала папе, конечно. Эдвард, прости, мне нужно сделать пару звонков. Да, понимаю, тебя потеряли поклонники, и опять эти смешинки в глазах. Мне хватило силы воли не закатить глаза. После второго гудка отец поднял трубку. Папа, привет, что бы ты ни слышал, не верь, со мной все в порядке, ничего страшного не произошло. Быстро отчитавшись и пообещав объяснить все, когда он будет дома, я завершила разговор с отцом. Самое трудное позади. Такс, теперь узнаем, что хотела Анжела Вебер. О, кстати, вот и она звонит. Здравствуй, Анжела, ты звонила? У меня сел телефон. Белла. Голос подруги был взволнованным. Где ты? Что с тобой случилось? Майк сказал, что Лорен толкнула тебя на физкультуре. Бросив взгляд на подслушивающего вампира, я отошла подальше от него, насколько позволял провод розетки. Хотя, внутренний голос подсказывал, что с вампиром такие манипуляции бесполезны. Все уже в порядке, уверена, Лорен сожалеет. Я совсем не была в этом уверена, но пока свое отношение решила не демонстрировать. Достаточно того, что пообещала Эдварду день дружбы и добра. О, эта стерва ни о чем не сожалеет. В сердцах воскликнула девушка. Вот это да. Тихоня Анжела Вебер сказала стерва, с чего ты взяла? Белла, ты не училась с ней столько, сколько училась с ней я. В прошлом году она была официальным фотографом школьной газеты, больше всего ей нравилось фотографировать поскользнувшихся учеников, неприятные случаи, короче, чужие проколы. Готова поспорить, подруга попала в ее объектив в совсем непрезентабельном ракурсе. И никто не объяснил девочке разницу между фотографом и папарацци. Мой план мести начал медленно, но верно формироваться. Щелкнул закипевший чайник. Держа телефон здоровым плечом, я налила кипяток в заварку и оставила настаиваться. Нет, Белла, некоторые жаловались, но в итоге смогли только убрать ее из газеты. Как интересно, место фотографа вакантно, его совмещает Эрик. Спроси его, уверена, тебе он не откажет. Девушка выдавила смущенный смешок. Я тоже так думаю, спасибо большое, милая. Обещаю завтра все объяснить после ланча. Попрощавшись с Анжелой, я набрала Йорки, уверив его в том, что слухи о моей скоропостижной кончине сильно преувеличены. Я попросила записать меня местным фотографом, обещая сегодня вечером прислать ему пробную статью для газеты и поделиться несколькими снимками. Однако, бедная Лорен, проверив, что папа так и не разобрал сломанную технику, которую я свалила в один пакет еще во время воскресной уборки, я достала нужное и, насвистывая турецкий марш Моцарта, веселая вернулась на кухню. Итак, тебе с молоком, с сахаром или лимоном? Поинтересовалась я у Эдварда, который неподвижно сидел за столом, как памятник самому себе. Прости, не очень хорошо вышло, но теперь я вполне могу не отвлекаться. Что ты задумала, Белла? Вампир сверлил меня своими светлыми глазами, взывая то ли к совести, которая у меня редко ночует, то ли к благоразумию, которого как раз с детства хоть отбавляй. Я прямо-таки слышала этот противный скрип. Ничего криминального, Эдвард. Обычный чай. Я улыбнулась, показывая всем видом, что поднятую тему лучше не затрагивать. Белла, пожалуйста, подожди хотя бы, пока гипс снимут. В этот момент он так напомнил мне Лешу, что сердце на мгновение ёкнуло. Тьфу, бред какой, сравнила жопу с пальцем. Хорошо, можешь налить сам. Я пью без молока, но с сахаром. Две ложки, пожалуйста. Досверлив в моей голове аккуратную дырочку взглядом, Эдвард изящным движением поднялся и начал разливать в приготовленные мной чашки чай. Вампир, на кухне Чарли, разливает чай и сыпет мне две ложечки сахара в розовую кружку. Фантасмагория, буркнула я, принимая свою чашку, дожидаясь, когда она станет теплой. Пожалуйста, Белла, язвительно ответил мне вампир, отпивая горячий чай, морщись. Осторожно, Эдвард, горячо, я внезапно вспомнила о разнице температур. Господи, он от этого кипятка не треснет, как фарфоровый. Оживший Тутти отставил кружку и с непередаваемым взглядом посмотрел на меня. Было там и любопытство, и тепло, и смешинки. Странный взгляд, совсем не кровожадный. Будь осторожна, Белла. Мне стало смешно. А иначе что? Глаза Эдварда Каллина внезапно окрасились в алый, рот растянулся в кровожадном оскале, голос потерял всякие нотки тепла. Иначе, я тебя съем. Я подскочила на кровати, судорожно глотая воздух. Господи, вот же кошмар приснился. А главное, почти реальный. Эдвард действительно довез меня до дома, был даже чай. На просьбу об осторожности я не стала язвить, а просто согласилась. Что это за выверты подсознания? Предупреждение не дергать тигра за усы, сердце до сих пор заходилось в бешеном аллегро. Ох и быстро я стану седой в этом странном городишке. Взглянув на часы, я тихо застонала. 3:30 утра, засыпать уже бесполезно. К тому же, вряд ли после такого выброса адреналина мне приснится что-то нежно-беззаботное. Прошлепав босыми ногами по холодному полу, я подошла к книжной полке. Встав на носочки, чтобы минимизировать жалящие холодом сантиметры кожи, я выбрала томик Леру, «Призрак оперы», как раз то, что надо. Решив, что не испорчу зрение за 1.5 часа при свете ночника, я не стала включать основную лампу и приступила к чтению. Проснулась примерно через 1.5 часа от оглушительного скрипа и грохота, с которым грузовик Тейлера впечатывается в мой пикап. Господи, что за ночка, одни кошмары снятся. Стоп, грузовик Тейлера, вспомнила, сегодня должна была произойти авария. Кроули должно было занести на повороте, а Эдвард Каллин по книге вовремя спасает Беллу, показывая силушку богатырскую, вампирскую и великолепную скорость реакции.